Глава четвертая. Я стягивала с плеч кардиган, вечер выдался прохладный, и, подрагивая, прислушивалась к доносящейся из зала музыке. Ох, трабл летающий, это же классика! Я понятия не имею, как под это танцевать. И что теперь делать? А какая разница? Я все равно танцевать не собиралась. Нет, вру сама себе, это же бал. Я страстно желала танцевать. Но до этого момента совершенно не задумывалась, как именно это собираюсь делать. Посмотрела на сестру и застыла в восхищении. Розали, как самый прекрасный цветок на земле, сияла нежностью росы и источала нежный аромат розового масла. В темно-бордовом платье она была великолепна. Тонкие руки казались белоснежными на фоне кровавого оттенка, а высокая, украшенная цветами прическа, смотрелась выигрышнее, чем драгоценности окруживших нас дам. Кусая губы, я смотрела на маленький желтый цветочек на макушке. Да, я не удержалась. И в последний момент, когда Розали решила помедлить из-за припозднившихся клиентов, воткнула в ее волосы эту чайную розочку. Да, пришлось применить магию сенса. Но как еще убедить Розали не обслуживать клиентов в дорогущем бальном платье? Самым странным событием за вечер оказалось прибытие еще одного курьера с двумя билетами на бал. В итоге, чтобы не пропадать добру, мы с сестрой пригласили не только Баду, но и Элату с парнем и братом. Подруга была на вершине блаженства, когда Итус протянул ей руку, чтобы сопроводить на бал. Я тактично умолчала, что до этого отказалась от его общества. Вот если бы мне предложил потанцевать Рик, я бы даже не вспомнила, что не умею вальсировать. Стоп. О некроманте и думать нельзя. Завертела головой и в поисках нашего бравого городового пропустила начало первого танца. Меня ухватили за локоть, увлекли в толпу. Я оглядывалась в растерянности и не узнавала никого из окружающих людей, как вдруг передо мной возник Рик. Я остолбенела и, глядя на Фейта, слушала музыку, но не двигалась. Парень ухмыльнулся и протянул мне руку. «Не бойся, я научу. Это несложно». Я посмотрела на его ладонь, а грудь сжала от резкого чувства теплой благодарности и тут же окатила льдом понимание запретного плода. «Как же поступить?» Сердце рвалось к Фейту, голова разрывалась от обилия мыслей, растерянно обернулась и нашла взглядом сестру. При виде Розали, которая легко кружилась по залу в объятиях молодого человека в белоснежном кителе, вырвался вздох. В груди кольнуло. «Может, и мне позволить один лишь танец? Это ведь немного, не страшно». С содроганием, испытывая невероятной силы жар в районе солнечного сплетения, протянула Рику дрожащую руку. «Будь что будет, я хочу один танец. С ним, только с ним. Да». «Рик Фейт, и ничто в мире не изменит этого факта, но я...» Стиснула его прохладную руку и, сглотнув, прижалась разгоряченным лбом к груди парня, шепнула «Люблю». Рик замер на миг, а меня обуял такой силой страх, что отнялись ноги, да тело потеряло чувствительность. «Что я только что сказала? Я с ума сошла? Розали меня прибьет!» «Люблю танцевать», — прохрипела с трудом, сглотнув комок в горле. Прокашлялась, да весело добавила. «Только не умею». «Я же сказал, что научу». Одними губами улыбнулся Рик. Глаза его казались не то что черными. Казалось, они отражали тьму самой вселенной. Фейт склонился так близко, что сердце мое заколотилось, а щеки ожгло румянцем. Произнес. «Правая нога. Шаг вперед. Раз, два, три». Зал кружился. Разноцветные полосы лились, переплетались, обрушивались радужным потоком. А я делала простые движения. Да, действительно несложно. Раз, два, три. Воздуха не хватало. Но не от быстрого танца. Я не могла оторвать взгляда от губ Рика. Фейт улыбался. Горячая волна непередаваемого счастья то и дело захлестывало меня с головой, туманило разум, сжигало в лаве невероятной силы чувств. Я проговорилась, Но понял ли он, обратил ли внимание, и что теперь делать мне? Хочу ли я, чтобы Фейт знал о моих чувствах, и как себя вести, если он узнает? Музыка лилась, танец продолжался, а я едва не теряла сознание. Глупое сердце, казалось, сейчас не выдержит и разорвется. Бездыханное тело рухнет на красивый узорчатый пол. Как пережить еще несколько мгновений? Или оборвать эту связь и убежать так далеко, как только возможно? Последует ли Рик за мной? Раньше, когда он прикасался ко мне, я ощущала спокойствие и защищенность. Но в этот раз все иначе. Ярче, острее, невыносимее. Я не могу больше терпеть, но и оттолкнуть не в силах. Раз, два, три. Да когда же закончится танец? Я больше не могу сдерживаться. Перед глазами все плывет, ноги подгибаются. Я почти упала, как ощутила на талии теплую руку. Рик прижал меня к себе, и я остановилась. Все. «Больше не могу», замерла и лишь пропускала сквозь себя потоки невероятной силы. «Прости», — шепнул Рик. «Я снова нарушил обещание, но видеть тебя и не коснуться с каждым днем становится все труднее». Казалось, ответное признание вот-вот снова сорвется с моих губ и навсегда изменит жизнь. Как тут раздался удивленный вскрик. «Смотрите!» — и восторженный шепот. «Невероятно!» Рик обернулся, а я, ощутив неожиданную свободу, едва смогла перевести дыхание. Следом за пониманием нахлынула горечь. Прикосновения Фейта становились для меня все губительнее. Я все быстрее и сильнее растворялась в них, теряла разум, поддавалась потоку чувств. Моих ли? И только что едва не сказала то, что никогда не должна говорить Фейту. Словно оглушенная, я дрожала и оглядывалась. Люди вокруг шумели, показывали на что-то. Глаза гостей сияли неподдельным восторгом. Голоса множились, а я все еще покачивалась, дезориентированная собственными сомнениями и страхами. Рик с улыбкой протянул руку, и я отшатнулась так резко, что врезалась в кого-то. Вскрикнула. «Не прикасайся ко мне!» Совершенно забыв, что сама взяла его за руку, зло проговорила. «Никогда больше не трогай меня, Фейт! Твой яд убивает, разве не понимаешь?» Вспомнила слова Розали об отчиме. Он тоже пил силу Сенса у мамы, ей было так же плохо, и она умерла. Глянула на Рика из-под лобья и тихо проговорила. «После недолгой эйфории всегда становится больно и пусто. Будто меня обесточили, высосали, истощили. Ты просил любоваться, и я любовалась тобой, но за внешней красотой мертвая, ледяная пустота. И ее никогда не заполнить, сколько бы силы Сенса ты ни выпил, всегда будет мало». «Вот как», — так же тихо ответил Рик. Губы его изломились, лоб прочертила складка. «Значит, считаешь, что я монстр, который тебя поедает? Рад, что мы все выяснили». Развернулся и быстро пошел прочь. Через мгновение он исчез в толпе, а я с трудом повернулась и посмотрела туда, куда были направлены все взгляды. Да так и застыла от изумления. Розали и Ивон остались единственной танцующей парой на этом балу. Казалось, им и не нужна музыка. Лица их светились от счастья. Движения сестры и городового завораживали плавностью и грацией. Но дело было не в красоте танца. Там, где они только что прошли, прямо из пола начинали расти цветы. Быстро поднимаясь, распускались буквально на глазах. Ароматные розы, строгие георгины, нежные фиалки. И еще множество других. Они заполняли зал так быстро, что от сладкого запаха становилось трудно дышать. Гости срывали цветы, но те возникали вновь. Лианы, извиваясь, взбирались по стенам. И даже потолок быстро затягивался экзотическими растениями. Всего за несколько минут зал превратился в настоящие джунгли. И восторг гостей перерос в панику. Раздавались крики, люди пытались продраться к выходу, но растения, словно гигантские монстры, цеплялись за одежду, стягивали тела, запутывали в душистых сетях. А Розали, словно не замечая ничего, все так же кружилась по залу в объятиях своего стройного кавалера. И только сейчас я поняла, что сила Флавинга струится по ее телу, заставляя мир меняться, а источник мерцает в ее прическе, та самая неприметная чайная роза с капелькой магии Сенса. «Что же это?» — испуганно прошептала я. «Как такое возможно? Что произошло?» «Подсказать?» — едва не вскрикнула от звука хриплого голоса. Хотела отшатнуться, но растения не выпускали и меня из своих сочных объятий. Посмотрела в белесые глаза на широком улыбчивом лице Вижна и, узнав Анса Жуга, содрогнулась от ужаса. «Сейчас я полностью беззащитна перед магом». «Все еще думаешь, что я могу убить тебя одним взглядом?» Понимающе усмехнулся Вижн и вздохнул. «И никак не можешь понять, что это бессмысленно. Девочка, тебе так нравится бояться всех вокруг. Но ты не можешь понять главного. Единственный, кого тебе следует опасаться, человек, которого ты видишь каждый день в зеркале». Кивнул на пару, которая, будто зачарованная, вальсировала среди удушающих джунглей. «И тогда ты не будешь создавать подобных проблем». «Хотите сказать, — дрожа всем телом, уточнила я, — что это моя вина?» «Нет», — мягко усмехнулся старик. «Я Вижн, девочка, а не судья. Лия, я лишь говорю, что вижу, а не обвиняю». «И что же вы видите?» — настороженно спросила я. «Как один из самых сильных сенсов, которых я только встречал в жизни, излил в этом зале столько силы, что даже маленькая капелька магии в неприметном цветке приобрела убийственную мощь. И если ты не придумаешь, как остановить сестру, никто из нас не выберется из этого зала живым». Меня будто в лед сунули. Руки и ноги мгновенно потеряли чувствительность, а перед глазами все заволокло туманом, помотало головой. «Нет, это не я, это все Фейт. Он выпил всю мою силу, мне даже плохо стало». «Фейт», — коротко хохотнул Вижн, — «некромант не может поглотить столько силы без связи с землей, а здесь второй этаж, подавится. А уж отобрать силу у Сенса не способен никто, девочка». «Нет», — перебила я, — «в столице меня учили бояться и подчиняться», — сухо оборвал Ансжук. «Можешь не рассказывать, как именно правительство контролирует магов. Не понимаю только, как упустили тебя. Единственное, что могу предположить, кто-то тебя хорошо прикрывал. Или, быть может, ты не проявляла своих истинных возможностей до поры до времени. Но в Иззарде что-то произошло». «Что?» — с замиранием сердца уточнила я, хотя и так догадывалась. «Сенсы воздействуют на что?» — хитро сощурился Вижн и кивнул. «Правильно, на эмоции. Пока ты контролировала свои, все было тихо. Но стоило чувствам вырваться, и началось. Я видел, как ты вальсировала с юным Фейтом, но в тот момент даже не предполагал, что через 3 минуты моя жизнь окажется под угрозой». Я в ужасе зажмурилась. «Все из-за меня. Те волны, на которых я качалась в эйфории, это моя сила, не Фейта. Обвинила, что некромант выпивает меня, но изливалась сама. В то время, когда Рик мне лишь нравился, еще контролировала это. Но теперь, кажется, я действительно влюбилась и стала опасной. Я, которая всегда мечтала помогать и приносить счастье, осмотрелась в непроходимых ароматных джунглях, видя, как люди в панике пытаются хотя бы прорваться к окнам, содрогнулась и прошептала. «Что же мне делать?» «Успокоиться», — хмыкнул Вижн. «Издеваетесь?» — простонала я. «Мы все умрем». «Да», — спокойно кивнул старик. «Если ты не возьмешь под контроль свои эмоции. Ты же Сенс, девочка. Используй это». «Но что, если я сделаю только хуже?» — с сомнением спросила я. «Хуже?» — вдруг расхохотался Жуг. «Ты, конечно, девочка талантливая, Но я вижу, что это почти невозможно. Можешь поверить, Вишну». Я сжала кулаки. Пытаясь успокоить дыхание, быстро осмотрелась в поисках хоть какой-то подсказки. Жук — сильный Вишн. И если говорит, что это моя магия, то так оно и есть. А значит, я могу и исправить. А Рик? Подумаю об этом потом, когда выберемся. Если выберемся. «Вы!» — посмотрела на Жуга. «Говорят, что Вишны могут взглядом остановить человека». «Говорят», — кивнул старик. «Но для этого нужно испытывать определенные эмоции. Например, страстное желание остановить этого человека». «Остановите мою сестру», — попросила я. «Она словно зачарованная танцует. Если перестанет, это остановит магию Флавинга. Розали очнется и поможет нам освободиться». «Твоя сестра действительно зачарована», — остро глянул на Розали Вишн. Я зло посмотрела на цветок в ее прическе. Я сама виновата. Ну, сделала бы Розали тот букет для клиента. Подумаешь, задержались бы на пару минут. А теперь под угрозой не только бал, но и жизни стольких людей. Вишн опустил глаза и, вздохнув, потер веки. «Не выходит. Мне нравится, как она танцует. И желание продолжать любоваться никак не отступает». Я скрипнула зубами. «Вот же, любуется он, понимаешь. Даже то, что мы все на волосок от гибели, не мешает вашему эстетическому удовольствию?» «Я же Вишн, девочка», — мягко усмехнулся Жуг. «Это сильнее чувство самосохранения. Уж кто-кто, а ты меня должна понять. Магия часто управляет нами». Я понимала, но легче не становилось. Все в зале практически утопает в моей магии. И тут, осененная идеей, я сорвала один из крупных цветов. Так почему бы это не использовать, лишь только перенаправить? Сунула розу в руки Вишну, и тут же глаза старика побелели, а улыбка стала более хищной. Один лишь взгляд в сторону Розали, и пара замерла на месте. Цветы тут же перестали расти. Жуг зло осматривался. И все, на кого смотрел Вишн, столбенели. По шее моей поползли мурашки. Так он чего доброго и меня заморозит. Рывком отобрала цветок и с облегчением заметила, как учитель моргнул. Взгляд его перестал казаться таким жутким. «Ох», — пробормотал Вишн, — «это действительно опасно, девочка. Неудивительно, что сестра увезла тебя из столицы». «Только боюсь тебе и в Иззарде не спрятаться». Слушая бормотание старика, я думала, как быть дальше. Вытерла пот со лба и покосилась на бесчувственную девушку через два цветка от нас. Ее удерживал бледный мужчина, но и он уже покачивался. Влажная духота усиливалась, дышать становилось все труднее. «Нужно добраться до Розали», — решительно проговорила я. «Снять тот цветок». Попыталась продраться, но и шага не смогла ступить. Растения оплели ноги, даже запустили ростки в подол пышного платья. Пробормотала. «Трабл летающий!» С трудом оборвала со щиколоток стебли и, оставив туфли, подтянулась на лиане. Содрала с себя юбку и, освободившись, приподнялась над полом. Гости, которые еще держались, изо всех сил помогали мне. Подставляли руки, передавали друг другу. Хорошо, что я легкая. Практически по рукам пробралась к застывшей сестре, стараясь не смотреть на ее счастливое выражение лица и замерший взгляд, выдернула из прически злополучную розочку. Розали вздрогнула и отпрянула от Ивона. Городовой тоже очнулся и в ужасе огляделся. «Что происходит?» Я же шепотом рассказала все сестре, и она сухо кивнула, как можно быстрее, расчищая путь, пробиралась к людям, освобождала их. А Ивон помогал гостям прийти в себя. Когда пробрались к окну, распахнули его. Стало легче дышать. А коридор к двери стал настоящим спасением. Бесчувственных гостей уже выносили из залы. Самое страшное осталось позади. Я смотрела, как сестра дотрагивалась до гипертрофированных листьев и цветов. А те сжимались и уменьшались под ее пальцами. Похоже, так, как я раньше применяла силу Флавинга для своих проделок, Розали сейчас пользовалась разлитой в избытке силой сенса. Может, потому что мы сестры, нам удавалось с такой легкостью подчинить магию друг друга. Сколько же еще загадок осталось? Казалось, с каждым днем их становилось все больше. Вижен прав. В Биденсе нас отчаянно запугивали, принуждали находиться в состоянии мертвеца, сдерживать эмоции, не страдать и не грустить, но при этом ничего не хотеть, не мечтать и даже не радоваться. Может, поэтому я почувствовала себя в Иззарде такой счастливой, я, наконец, смогла быть собой, вот только сейчас испугалась себя настоящей. Розали уговорили не уничтожать все цветы, и когда освободили всех гостей, мы поспешно покинули новую достопримечательность Иззарда, уникальную оранжерею, где произрастали цветы со всего света. Кажется, мэр был в восторге от того, как преобразилась ратуша. Вот только озадачился, где теперь проводить балы. Сестра, до нельзя удивленная тем, что нам никто не пожелал предъявить претензий, быстро увела меня домой. Я же хотела умереть. Мало того, что необоснованно обвинила и обидела Рика, так еще и сама оказалась монстром. Сунув голову под подушку, которая приглушала мои рыдания, выла в голос. А в груди все горело так, что сердце разрывалось. Ощутив прикосновение к плечу, встрепенулась и хмуро покосилась на сестру. «Что, снова будешь ругаться? Накажешь? Поставишь в угол?» «Нет», — с улыбкой покачала головой Розали. Она обняла меня и погладила по волосам. «Ты себя наказала сильнее, чем надо было. Я даже могу предположить, как тебе сейчас больно». Уткнулась в плечо сестре и всхлипнула. «Очень. Не хочу жить. Я чудовище. Мне даже плакать нельзя. Это тоже может спровоцировать силу сенса». Розали молча гладила меня по спине. Я пробурчала. «Они были правы. Нельзя проявлять эмоций. Нужно собраться и прекратить это. Нельзя ни радоваться, ни страдать. Лишь спокойствие и равнодушие». «Нет, милая», — вдруг горячо возразила сестра. Отстранилась и посмотрела мне в глаза. «Лия, так нельзя. Ты живая. Тебе и радостно, и грустно. Это нормально. Но тебе запрещали быть человеком. Вот что ненормально. Ты не робот». «Нет», — снова всхлипнула я и прижалась к сестре. «Они были правы, Розали. Лучше бы я была роботом. Запретила боль. Переключилась». «Тише, тише», — шепнула сестра и поцеловала меня в макушку. «Позволь себе быть слабой, милая. Да, болит. Прими это. Позволь себе поболеть. Ты не робот и не суперчеловек. Ты подросток. Если будешь отворачиваться от проблемы, она не исчезнет. Но если дашь этому переболеть, то выздоровеешь и станешь сильнее». Я глотала слезы и думала о том, что неожиданно стало легче. Всего лишь позволила этой боли быть, перестала сопротивляться, и она вдруг стала меньше, в разы, шепнула. «Прости, Розали, я снова доставила тебе неприятностей. Может, отчим был прав, пряча меня?» «Нет», — сухо отрезала Розали. Она поднялась и сжала кулаки. «Если цветок держать в подвале, он зачахнет и умрет. Да, в мире много опасностей, но я верю, что главное в жизни — расти, тянуться к небу, к солнцу, пережить дождь, сопротивляться ветру, возможно, даже пробить камень». Она посмотрела строго. «Обещай, что никому не позволишь угнетать себя». Я закусила губу и, пытаясь сдерживать новую волну рвущихся слез, кивнула. «Да, сестренка, я буду расти. Я не сдамся ни ветру, ни дождю. И перед камнем не остановлюсь. И как бы ни страшила меня неожиданная сила моих эмоций, я научусь не подавлять их. А, да, я научусь жить. И завтра начну с главного. Извинюсь перед Риком». Зажужжал сотовый, и мое сердце сладко замерло. «Неужели?» Розали с улыбкой вышла из комнаты, а я схватила телефон. Но вместо тихого голоса Рика услышала возбужденный возглас Бады. «Лия, ты чудовище! Растения крепко-накрепко прикрутили меня к Итусу! Я думала, умру!» «Я», — хмыкнула я, — «благо все выжили. Ты в порядке?» «Грудь побаливает», — томно протянула Бада и шепнула. «И я кое-что ощутила у Итуса». «Трабл летающий», — недовольно перебила я и краснея попросила. «Можно без подробностей. Прости, что тебе не удалось потанцевать. Ты так хотела понравиться Итусу». «Твой способ гораздо круче», — торжественно проговорила Бада. «Итус предложил мне встречаться».